Рад познакомиться, Эрин, милочка. Милочка, я из поколения Y, знакома с трудами Чимаманды Адичи, Жермен Грир и Мэри Уолстонкрафт. Но почему-то слово «милочка» в его исполнении меня не задевает. В его устах, в устах человека другого времени, такое обращение кажется до странности невинным. «Рада с вами встретиться, мистер Бишоп», — отвечаю я и касаюсь его руки, протянутой над пластиковой столешницей. Он чуть подворачивает кисть, чтобы моя оказалась сверху, придерживает большим пальцем. Это неполноценное рукопожатие. Он просто легонько сжимает мою руку, давая понять, что я леди, а он джентльмен. «Зовите меня Эдди». Все это до смешного старомодно, однако производит впечатление. Я невольно улыбаюсь и краснею. «Очень приятно, Эдди», — нервно хихикнув, произношу я. «Отлично. Я идиотка». Убираю руку. Надо собраться и переходить к делу. Я меняю тон, включая профессионала. «Полагаю, нам нужно сразу прояснить некоторые моменты, верно? Благодарю за шампанское. Очень мило с вашей стороны». Я смело встречаю его взгляд. Пусть видит, ему не удалось меня испугать. А он отвечает хитрой улыбкой и кивает на здоровье. А после паузы говорит уже на камеру. «Боюсь, понятия не имею о чем-то, дорогуша. К сожалению, в тюремной лавке ограниченный выбор напитков, так что это не я. По какому поводу подарочек?» Он невинно вскидывает брови. «Я понимаю, камера пишет, и мы должны играть положенные роли. Значит, упоминать о сообщениях на автоответчике тоже ни к чему?» «Что ж, ладно». Я киваю и возвращаюсь к сценарию. «Вы желаете задать какие-либо вопросы, прежде чем мы начнем?» Мне не терпится двигаться дальше, время ограничено. Эдди выпрямляется на стуле и закатывает рукава. «Никаких вопросов. Готов начинать по сигналу». «Что ж, прекрасно. Не могли бы вы называть свое имя, приговор и срок?» «Эдди Бишоп. Осужден за отмывание денег. 7 лет. Надеюсь выйти до Рождества. Очень хотелось бы. Это мой любимый праздник». «Итак, мы работаем». Он непринужденно вскидывает брови. «Что дальше?» «Что вы думаете о своем обвинении, Эдди? О приговоре?» «Я знаю, признаний на камеру не будет. Однако Эдди выскажет все, что сможет. Ему нравится бросать вызов властям. Это видно по записям из зала суда». «Что я думаю о приговоре? Интересный вопрос, Эрин». На лице Эдди играет саркастичная улыбка. Он полон игривого задора. «Честно говоря, ничего хорошего. Плохо я думаю о приговоре. 30 лет меня пытались засадить за решетку, перепробовали все, что только приходило в голову, и всякий раз я уходил оправданным по всем статьям. Насколько понимаю, кое-кто просто не в состоянии смириться с тем, что простой парень из Ламбота может преуспеть в жизни честным путем. Такого не бывает, верно? Но мне до сих пор ничего не могли вменить. Любой другой бы уже обиделся. А говорить можно кого угодно, это только вопрос времени. Если хочешь найти грязь, то рано или поздно найдешь. Так или иначе. Надеюсь, ты меня понимаешь». Эдди умолкает. «Думаю, все знают. В 60-е и 70-е годы полиция не отличалась особой щепетильностью. Он намекает, что доказательства подбросили. Я не спорю». «Ну, что я могу сказать? В конечном итоге моя бухгалтерия оказалась не такой, как надо. У меня всегда были проблемы с цифрами. Дискалькулия. Математика плохо давалась». Со вполне очевидной иронией продолжает он. «Тогда ее, конечно, не диагностировали. Дискалькулию. Просто считали, что ты либо недоразвитый, либо придуриваешься. А я на недоразвитого не тянул в других областях, вот они и решили, что страдаю ерундой, издеваясь над ними. Сейчас в школах совсем иначе, да? У меня 2 внучки. В школе я надолго не задержался, не по мне все это. Так что от ошибок в расчетах меня, по логике вещей, отделяло только время. Как считаешь?» Улыбка у него искренняя и теплая. «Я совершенно уверена, Эдди мог позволить себе бухгалтера, и не сомневаюсь, что последний давал показания в суде. Меня поражает способность Эдди совать всем кукиши под нос, дразнить гусей и выходить сухим из воды. Более того, я хочу, чтобы это сошло ему с рук. Я болею за него, как и все. За его развязную, простодушную сумасшедшенку. Я вижу в нем человека из другого мира, совсем не похожего на настоящий преступный мир, жестокий и зубодробительный. Это какая-то веселая и уютная преступность. Старые добрые английские преступления. Хорошо. Подаюсь вперед, принимая его игру. Насколько я поняла, вы не станете рассказывать о Ричардсонах, верно, Эдди? Надо как-то определить правила. Эрин, дорогуша, я отвечу на любые вопросы. Я как открытая книга. Могу чего-то не знать, но определенно готов попробовать. Улыбнись, красотка. С озорным видом склоняет голову на бок Эдди. Не в силах противостоять его обаянию, я улыбаюсь искренне во весь рот. Спасибо большое, Эдди. В таком случае вы не могли бы рассказать мне о Чарли Ричардсоне, главе банды? Каким он был? Мне кажется, я поняла правила. Спрашивать можно о чем и о ком угодно, не требуя точных фактов. Он был ужасным человеком, последней сволочью, но в самом лучшем варианте этого типажа. Так порой бывает. Эдди вздыхает. Кто не знает о Ричардсонах? Все замешанные в тех старых истендских делах давно мертвы. Я не собираюсь крысятничать, о мертвых плохо не говорю. Только Чарли был редкостным гадом. Нет, я никогда не видел, чтобы он сам кого-то пытал. Но Чарли сам рассказывал. Он приспособил мотор от разобранного бомбардировщика времен Второй мировой для пыток электричеством. Он пытал, кромсал, запугивал, пока ему не рассказывали все, что он хотел знать. Я как-то спросил, откуда ты знаешь, что они тебе под пытками не врут? Чарли ответил, они врут до тех пор, пока не превращаются в маленьких детей, способных говорить только правду. Я же не о том спрашивал, понимаешь? Я имел в виду... Вдруг эти люди с самого начала говорили правду, а он пытал их до тех пор, пока те не начинали выдумывать всякую чушь. Чарли такой расклад в голову не приходил. Я тогда не стал выяснять. Чарли относился к другому поколению. Считал, что знает, как устроен мир. По-моему, пытки никогда не помогали. Людей надо уважать, верно, Эрин? Хочешь, чтобы тебя уважали, сам прояви уважение. Позволь противнику умереть, сохранив достоинство. А уж есть у него достоинство или нет, не твоя проблема. Никто тебя не упрекнет, если ты относишься к людям с уважением. Я не совсем уверена в правильности его рассуждений и продолжаю. Вы всегда относились к людям с уважением, Эдди? Задаю очень важный для меня вопрос. Он смотрит на меня из-под лобья. Да, всегда относился и буду. Просто нельзя на что-то рассчитывать, Эрин, не потрудившись узнать правила. Вступил в игру, не жалуйся потом, если проиграешь.